«Пустое», — сказал Ламберт. «Дерутся, режут, рубятся без устали сотни лет. Не в новинку. Я уже решил, двину на дальний юг, в Содден, Махакам и Ангрен. Известно, там, где прошли войска, особо плодятся страховиды. В таких местах всегда можно было неплохо заработать». «Факт», — поддержал Койон. «Местность пустеет. По деревням одни бабы, управиться не могут. Кругом без крова и присмотра шастают ребята. Легкая добыча приманивает чудищ». «А у господ баронов, — добавил Эскель, — комисов разных, войтов с солтысами, головы заняты войной, им не до защиты подданных. Приходится нанимать нас. Все так». «Но из того, что нам тут поведала Трис, следует, что конфликт с Нильфгардом — дело серьезное. Никакая не междоусобица. Верно, Трис?» «Даже если и так, — язвительно сказала чародейка, — вам-то это думается только на руку. Серьезная кровопролитная война еще больше опустошит деревни, наплодит овдовевших баб, несметное множество осиротевших детей». «Не понимаю сарказма». Геральт отнял руку от лба. «Действительно, не понимаю, Трис». «Да и я тоже, дитя», — поднял голову Весемир. «О ком речь? О вдовах и детях? Ламберт и Коин занимаются трепотней, словно дети малые. Но ведь не слова важны. Ведь они этих детей защищают», — гневно прервала Трис. «Да, знаю. Спасают от оборотней, которые за год убивают двух, ну, трех детей. В то время как нельфгардцы могут за один час вырезать и спалить целое поселение». «Да, вы сирот защищаете. А я хочу, чтобы сирот было как можно меньше. Борюсь с причинами, а не с последствиями. Поэтому вхожу в совет Фольтеста из Теремии. Сижу там вместе с Феркатом и Кейрой Мец. Мы обсуждаем, как не допустить войны, а если она все же случится, как защищаться. Потому что война висит над нами, как стервятник, неустанно. Для вас она приключение. Для меня игра, ставка в которой — выживание. Я втянута в эту игру, поэтому мне больно и оскорбительно видеть ваше безразличие и беззаботность». Геральт выпрямился, взглянул на нее. «Мы ведьмаки, Трис. Разве ты не понимаешь?» «А что тут понимать?» — тряхнула каштановой гривой чародейка. «Все ясно и понятно. У вас вполне определенное отношение к миру. То, что этот мир стоит на грани катастрофы, вас не колышет. Меня же колышет. В этом наше различие». «Думаю, не только в этом». «Мир разваливается», — продолжала она. «На это можно смотреть, сложа ручки, а можно этому противодействовать». «Как?» — криво усмехнулся Геральт. «Эмоциями?» Трис отвернулась к пылающему в камине огню и ничего не ответила. «Мир разваливается», — проговорил Коин, покачивая головой в притворной задумчивости. «Уж сколько раз я это слышал!» «Я тоже», — поморщился Ламберт. «И неудивительно. В последнее время это стало расхожей фразой. Так говорят короли, когда становится ясно, что для правления потребна хоть капелька ума. Так говорят купцы, когда алчность и дурость доводят их до банкротства. Так говорят чародеи, когда начинают терять влияние на политику либо источники дохода. А тем, кому адресованы их сетования, хотелось бы услышать хоть мало-мальски толковое предложение. Закругляйся, Трис, и давай выкладывай свои прожекты». «Меня никогда не забавляли словесные перепалки», — чародейка кинула на него холодный взгляд, — «и красноречивые фразы, цель которых — посмеяться над собеседником. Это, понимаете ли, не для меня. Что я имею в виду, вы знаете прекрасно. Вам нравится прятать голову в песок? Ваше дело. Но ты, Геральт, меня удивляешь». «Трис», — беловолосый ведьмак снова взглянул ей в глаза, — «чего ты от меня ждешь? Чтобы я активно участвовал в борьбе за сохранение разваливающегося мира? Записался в армию и сдерживал Нильфгард? Встал, ежели начнется очередная битва, за Содден, с тобой рядом на холме, плечом к плечу, и дрался за свободу? Я гордилась бы, — сказала она, опустив голову. Я была бы горда и счастлива, если бы могла драться рядом с тобой.